Глава 51. Рита. Собираемся мы в гости к Владимиру Петровичу с чувством легкого ужаса. Вроде все и хорошо. Он знает Виталия, Таня рада, что идет в гости к дедушке и не против познакомиться с Дарьей. Но Темка не в курсе про Виталика, а сказать надо. И сказать надо до того, как мы все вместе окажемся за одним столом. Поэтому за день до мероприятия я прошу сына заехать в гости. Он удивлен моей просьбе, но соглашается. Таня, понимая, что мне страшно рассказать Артему о возлюбленном, морально меня поддерживает. Ее слова утешения, может, и звучат по-детски, но мне очень нужны. «Мамочка, не переживай, у Артема все равно не будет выбора». И смех, и грех. Ну а что, если смотреть на ситуацию с точки зрения насилия над личностью, вообще идеально. «А если нет?» – улыбаюсь. «Ты мама, так что никуда он не денется. К тому же, по статистике, личную жизнь разведенных матерей не одобряют в основном дочери». Так что тут ты удачно проскочила. Не могу не смеяться над ребенком. Но ведь права. Что Таня ситуацию не одобрит, я боялась больше всего. Но дочь меня любит по-настоящему. И не так эгоистично, как мне изначально казалось. А сын? Я очень надеюсь, что он окажется таким же. Когда Артем переступает порог, я уже более-менее спокойна. Но нет-нет, а сердце заходит. «Привет, мам!» Тема целует меня в щеку, после чего нервно оглядывает коридор. «Надеюсь, ты меня позвала не потому, что папа явился?» «Нет, а он должен был?» «Ну, кто его знает? Я думаю, что он рано или поздно нарисуется. Как прогуляет все свои деньги». В голосе сына брезгливость. Все-таки Тема пошел в деда. Он сосредоточен на делах. А удовольствие? Время для удовольствия только когда все дела сделал. «Нет, не объявился пока что. Мы проходим на кухню. Я бы хотела обсудить с тобой одну важную вещь», — откашливаюсь. «У меня появился мужчина». «А, этот, Виталий, что ли? Так я знаю». У меня аж брови на лоб лезут. «Вот же гусь!» Я переживала, как преподнести ему информацию, а и преподносить ничего не надо было. «Откуда? И как давно?» «Мы с дедушкой обсуждали», — отвечает уклончиво. «Значит, знает едва ли не с самого начала». «Так ты о чем поговорить-то хотела? Выходить ли за него замуж?» «Ну, типа того. Кстати, ты чай будешь? А то я что-то растерялась, ничего не предлагаю». «Буду, конечно». Воцаряется молчание на несколько секунд, пока я наливаю в кружку горячую воду. «Не знаю, как вышло, что мы сошлись с Виталием», начинаю как бы оправдываясь, а может и правда оправдываясь. «Мама, если тебе с ним хорошо, то пускай. Я уже живу самостоятельно, у меня дела. Таня вон тоже вырастет и уедет куда-нибудь. Дедушка сказал, что хочет, чтобы она поучилась в Англии». «Так как тебе одной будет? Скучно же. Нужен кто-то, кто бы тебе помогал и выгуливал. Ты же еще молодая, красивая. Не заводить же тебе 9 кошек». Вряд ли я смогу ездить каждый вечер, чтобы развлечь тебя. Пусть этим занимается твой сверстник. Я невольно улыбаюсь. Не ожидала я, что мои дети окажутся настолько терпеливыми и понятливыми. У меня окончательно падает с души камень. Значит, приключений на встрече, скорее всего, не будет. В общем, мои предположения, что Артем нисколько не эгоист, оправдались. Когда мы с Виталием и Таней приезжаем к Владимиру Петровичу, там уже и Артем, и та самая Дарья. Внешне мне она нравится. Я ожидала все, что угодно, даже женщину с большим количеством пластики. Но она совсем другого рода. Не то чтобы никаких больших губ или сделанной груди. Мне скорее Дарья напоминает добрую тетушку. Она блондинка, немного грузная, в скромном классическом наряде. У Дарьи спокойный голос и милая улыбка. И именно она накрывает на стол. Ко мне и детям Дарья относится тепло. А потом уже выясняется, что своих детей у нее не случилось. Так бывает. И глядя на нее, я вдруг понимаю, что на старости лет такой вариант для Владимира Петровича самый идеальный. Такие женщины не будут устраивать драму из ничего, не станут изменять, не потребуют каких-то архибольших сумм на содержание и вряд ли попытаются отодвинуть детей и внуков. Сидя за столом, мы постепенно расслабляемся. И вот разговор переходит на какие-то смешные истории из детства и юности. И Дарья рассказывает про то, как она очень хотела стать самым лучшим парикмахером, что она училась на 5-ке в школе, но поступила в училище, а ее родители были сильно против. Под действием вина я задаю не самый приличный вопрос. Как вышло, что такая женщина, как она, одинока? Чуть покраснев, она рассказывает, что она в свое время засиделась в девках, а потом внезапно у нее случился роман с одним чудесным мужчиной. Они подали заявление в ЗАГС, но... Скоро случилось несчастье. Он погиб в автокатастрофе, и Дарья надолго замкнулась в себе. Пока она рассказывает это, Виталий дергает меня под столом. Я наклоняюсь к нему, и он произносит шепотом. «Видишь, нельзя откладывать свадьбу». Его слова звучат вроде бы и забавно, но и страшно. Но я не спорю. Я киваю и шепчу едва слышно. «Мы не откладываем, Вить. Завтра пойдем выбирать платье». и все как будто довольны. Но я все равно чувствую, что отсутствие Аркаши и Вероники Сергеевны – это все равно жирный минус. Все еще помнят их. И их не хватает. И все присутствующие знают, что их нет. Что они были. Но я уверена, что рано или поздно это чувство пройдет. Потому что ничего не бывает вечно. А свято место, как известно, пусто не бывает.